Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 533. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Книга притчей Соломоновых, 10 глава, 27 стих. Слова эти исключают всякие сомнения. Страх Господень ведет к благочестивым привычкам, а те, в свою очередь, хранят человека от гибели всей его жизни, одолеваемой грехом и пороками. Святой покой, который рождается верою в Господа Иисуса, целителен и тогда, когда человек весьма болен. Врач рад, когда у него пациент, который внутренне совершенно спокоен. Беспокойство губит. А упование на Господа как целительное лекарство. Итак, у нас имеется все необходимое для продолжительной жизни. И если это действительно послужит нашему благу, мы достигнем глубокой старости и сойдем в могилу, как созревшие снопы. Поэтому не следует подчинять себя внезапному смертельному страху, как только начнет болеть, скажем, палец. Необходимо считаться с тем, что впереди у нас еще много времени. Если нас, однако, вскоре позовут в более высокие сферы, то этот зов не будет причиной для страха, а наоборот, он будет причиной для великой радости. Живем ли мы или умираем, но мы всегда с Господом. Когда мы живем на земле, тогда Иисус в нас. Когда мы умрем, мы будем у Иисуса. Подлинное продление жизни состоит в сознании того, что мы не теряем напрасно времени, но всякий час пользуемся своей жизнью для самых высоких целей. Так должно быть и сегодня.